Глава 19. Очень важный человек. Казалось, этот бесконечно длинный день никогда не закончится. Уже в который раз за сегодня Эдвин вышагивал по улицам Аргента. Солнце успело миновать небесный пик и готовилось отправиться за горизонт, но все еще висело довольно-таки высоко. Белесые здания столицы светились желтым, отбрасывая друг на друга причудливые тени. За все прошедшие дни юноша снова начал смотреть на город другими глазами. Поначалу все вокруг навевало ассоциации с гигантским муравейником, по которому бесцельно сновали сотни людей, и это только в его поле зрения. Теперь же в движении окружающих была некая системность, как раз-таки и присущая организованным насекомым. Никак не связанные между собой люди существовали на первый взгляд отдельно друг от друга и одновременно были частью единого организма, именуемого столицей. Голова была забита мыслями, большая часть из которых была совсем не радостной. Но даже в нынешнем своем настроении Эдвин не мог не отметить мелкие детали местного быта, которые еще недавно пугали его, а теперь по-настоящему восхищали. Вот мимо пронеслась группа девушек, обряженных в легкие светлые мантии, загорелые ноги мелькали в прорехах одеяния. А в ушах звенело столько сережек, что не хватило бы и пальцев одной руки пересчитать. Своим звоном они заглушали щебетание юных дам. В противовес их звонкой болтовне откуда-то сверху донеслось хриплое ругательство. Задрав голову, Эдвин увидел машущего обеими руками рабочего, что-то показывающего своим собратьям по ремеслу. Они трудились над постройкой каменного здания. Работа была далека от завершения, но ругающийся мужчина уже стоял выше, чем Эдвин когда-либо бывал до попадания в библиотечный собор. Там же на фоне неба темнели переплетения канатов, огромный каменный блок, угрожающий навис на высоте нескольких этажей, но опасений, что булыжник свалится и похоронит под собой кого-то крайне невезучего, ни у кого, похоже, не было. В тот же момент под ноги им вылетел какой-то мальчишка, обряженный на первый взгляд только в нижнее белье, ни капли не скрывавшее, насколько он костляв и худ. Тонкая рука метнулась куда-то к поясу Сета, неясно, выклянчивая монеты или пытаясь эти самые монеты стянуть. Но вор столь решительно прошагал мимо, что куда меньше повреждений парнишка мог бы получить, бросившись прямо под несущуюся на полном ходу телегу. Его возмущенный вскрик тут же потонул в общем гомоне, из которого Эдвин продолжал вычленять маленькие фрагменты чужой жизни. Город контрастов. В этот раз они пришли на базар несколько с другой стороны, избежав толкучки под тенью разноцветных полотен. Сет провел его сначала под мостом, затем заставил протиснуться меж нагромождений каких-то товаров. Владелец их возмущенно окликнул спутников, которые никак на него не отреагировали. Еще чуть-чуть, и они вывалились на парапет подле грязной речки, который ни капли не изменился с того момента, когда Эдвин побывал здесь впервые, сразу по прибытии в Аргент. Из библиотеки они вышли вдвоем с Лисом, спеша и ругаясь сквозь зубы. Ограничения не были навязаны свыше, просто каждый из них чувствовал, как с каждым мгновением отведенное им время утекает сквозь пальцы. Что произойдет, когда последняя песчинка высыпется, никто не знал, но явно ничего хорошего. Поэтому они выдвинулись в путь, едва убедившись, что у Лиры все под контролем. Бася и Лорик взяли Элви и мертвого Корина на себя. Парацельс отправился с ними, собираясь все же изучить труп. Госпожа Августин пыталась воспротивиться, но старик был непреклонен. Когда целитель высказал свое пожелание, даже Сет слегка покачал головой. Любознательность Гааза вызывала, если не трепет, то уважение. Насколько бы он ни был шокирован всем услышанным и увиденным за сегодня, профессиональный интерес и желание помочь словно позволяли старику сохранять рассудок и быть полезным даже под самыми тяжелыми ударами судьбы. То же самое можно было сказать и об Ане. Бывшая торговка едва смирилась с тем, что ее не берут с собой. Фыркала, хмурилась и поджимала губы пуще прежнего. Эдвин был бы не прочь наблюдать загорелый затылок на всем пути до рынка, но на пике короткого спора Сет крайне доходчиво попросил помочь паломнице и попутно подготовить все к отбытию из города. Несмотря на достигнутые договоренности, Лис явно считал, что, разобравшись с делами, которые они добровольно взвалили на свои плечи, стоит покинуть город как можно скорее. Этот вынужденный компромисс девушка приняла, скрестив руки на груди, что, как Эдвин уже знал, выражало крайнюю степень несогласия. Однако глупо было противиться очевидному. У них были и другие дела, там, далеко на севере. Ты зачастил, успел соскучиться за день. Мане стояла за своим прилавком и даже не подняла головы при их приближении. Эдвин видел ее во второй раз. Сегодня волосы девушки не были заплетены и стянуты на затылке. Волнистые пряди обрамляли лицо. Крупные серьги в ушах сменились на несколько более мелких. Слегка двигая губами, она сосредоточенно копошилась в горстке цветов перед собой, сортируя их по понятной только девушке системе. Не дожидаясь ответа, она добавила: «Давно не виделись». Поняв, что обращается уже к нему, Эдвин кивнул. Потом на всякий случай подтвердил вслух: «Да, доброго дня». «На вас посмотришь, так день совсем недобрый». Мане и правда подняла на них темные глаза. «Бодрее, старичок. Где войны, там и новые возможности. Или все еще живешь временами, когда был частью армии, а не сторонним наблюдателем?» «Тебе ли не знать, что смотреть со стороны порой тяжелее, чем быть в гуще событий?» Вор замер напротив. «Но на то, что осветит, повредился умом, пока что можем не обращать внимания. Вильгельму будет полезно, наконец, слегка поволноваться. Есть проблемы посерьезнее». «Прошло несколько часов с момента нашего разговора о том, что у стен Аргента вот-вот окажется армия злобных фаротских ублюдков, вырезающих на пути все живое. А ты уже успел наворотить чего-то посерьезнее? Честно, думала, что вы все уже скачете прочь, не оглядываясь». Внезапно подмигнув Эдвину, девушка хмыкнула, но веселья в этом смешке не было. Даже ругательство из ее уст прозвучало мягко и казалось данностью, будто никак иначе марширующих в их сторону солдат и нельзя было назвать. Наверное, именно так и должна реагировать на любые невзгоды девушка, способная рассмотреть что угодно под разными углами и во всех смыслах. Но даже у подобной стойкости были свои пределы. Лис поведала о случившемся в библиотеке без прикрас, до крайности буднично. Даже скользящий по израненному горлу нож в его рассказе получил не больше внимания, чем все остальное. На краткую подводку к истории, в которой упоминался сидящий в голове Эдвина шепот, Мане никак не отреагировала, из чего юноша сделал вывод, что Лис уже успел ввести ее в курс дела, хотя бы поверхностно. Но по мере того, как рассказ вора набирал обороты, тонкие пальцы на цветах замирали все чаще. В конце концов, торговка выпрямилась, нервно заправив непослушные пряди за уши. «Ты серьезно?» «Да». «Кто-то собрался отщипнуть кусочек Аргента, отправив его в небытие? Как Фароти?» «Судя по всему. А может, этот кусочек и не единственный. Но его, во всяком случае, мы пока смогли сохранить». «Старый лис вновь трудится во благо Аргента. 20 с лишним лет спустя». Мане пожевала нижнюю губу. «Ирония. Там правда был белоголовый без ошейника?» «Все указывает на это». «Да уж, учитывая, что ты прикончил его без особых раздумий. А что, если парня просто пытались повесить? След на шее не доказательство?» «Видал я отметки на шеях повешенных. Забудь. И я доверяю Парацельсу и Эдвину». Мане пожала плечами, отщипнула розовый лепесток со стойки, прищурила один глаз, закрыв второй лепестком, будто это было увеличительное стеклышко. Задумчиво протянула: «Если так, то премного благодарна за содействие. Это местечко мне еще пригодится». Она погладила стебли цветов. «Ностальгия и эстетическое удовольствие. То, что нужно. Поэтому не хотелось бы, чтобы все это отправилось в небытие. И сама я туда не тороплюсь. Взаимодействия с той стороной мне и так хватает, еще бы голова не болела. Так зачем вы вернулись ко мне? Посмотреть куда-то? Не уверена, что сейчас хватит сил». Эдвин вмешался. «Проблема в том, что о происходящем знаем мы. Лира, наши друзья, теперь еще ты. Жалкая горстка тех, кому не все равно. Пустяк. Когда те, кто все организовал, прознают о провале, они не остановятся. Просто подойдут к делу более вдумчиво. Спрятать белоголового в таком большом городе так, чтобы повторно мы предотвратить катаклизм не смогли, задачка несложная. Здесь...» — он поводил пальцами в воздухе. «Столько всего, что...» «Да, дорогой, я тебя услышала. Порадуйтесь. Возможно, когда фаротская армия подойдет к стенам, доставить что-либо в город будет уже посложнее. Только если они не привезли еще одного парнишку в город заранее. Вот только понятия не имею, как это вообще возможно. Снять ошейник». «Неважно». Лис покачал головой. «Эдвин все верно сказал. Мы покинем город так или иначе. И не думаю, что Лира останется тут с ощущением нависшего над шеей топора. Руки у противника будут развязаны. Но при всей моей нелюбви к Аргенту, если... Когда я вернусь, хотелось бы оказаться на пороге любимой забегаловки, а не черной воронки». Мане внимательно посмотрела на него, отбросила лепесток в сторону. Он мягко спланировал в сухую грязь. «Взять на себя огромную ношу, а потом выяснить, что она тянет к земле сильнее, чем ожидалось. На тебя похоже, старичок. Вы пошли на поводу у паломницы, а теперь еще и печетесь о сохранности города, который будто и не хочет быть спасенным. Разрушит ли его кратер или поступки сильных мира сего? Честно, не будь я так привязана к этому местечку, уже бы и сама рванула куда подальше, в большой мир. С другой стороны, что я там не видела?» «С медальоном мы разберемся сами. Толкни две двери, и не войдешь ни в одну. А вот с тем, чтобы не оставлять город полностью беззащитными перед надвигающимся катаклизмом, помощь пригодится». «Безусловно. И чем же я могу помочь?» Мане приподняла брови. «Хотим достучаться до того, кто сможет за этим проследить. У кого достаточно сил и ресурсов, чтобы сохранить Аргент в целости, даже в момент, когда его атакуют как извне, так и изнутри. А еще неплохо было бы выжить и остаться на свободе». «Как всегда просишь малого. Достаточно ресурсов». Тут Мане осеклась. Сет многозначительно повел плечами, скрестив руки на груди. «Нет, Лис, тысячу раз нет! Будь ты проклят, ты серьезно?» Эдвин впервые увидел девушку, если не в ярости, то без напускной веселости. Глаза ее сверкали молниями, они с Сетом замерли друг напротив друга. Девушка сдалась первой, закусила губу. «Это он ходит к нам с протянутой рукой, тем все и оправдано. Мы должны быть полезны, а не оказаться в должниках у этого... этого... ты же знаешь, что я не хочу с ним видеться. У меня есть множество возражений». «Все они учтены и отклонены. Других вариантов у нас нет, как и времени». Она замолчала, словно задохнувшись под наплывом аргументов. Вор продолжал молчать. Торговка цветами и сведениями закрыла лицо руками, раздвинула пальцы, покосилась на Эдвина одним глазом. «Ты плохо на него влияешь, дорогой. По-настоящему старый лис уже улепетывал бы прочь с очередным заказом в кармане, а не приходил ко мне со столь омерзительными просьбами. И ради чего? Спасти Аргент?» Глаз закатился куда-то вверх, глухо прозвучало. «Завтра. Увидимся завтра». «Мы спешим». «Ну уж нет, старичок. Если твоими усилиями мне в очередной раз придется смотреть в лицо своего папаши, учитывая, что каждый раз я зарекаюсь от подобных встреч, ты будешь делать так, как я скажу. Завтра». «Я все сказала». Лис даже отступил на полшага. Эдвин удовлетворенно выдохнул. Во всяком случае, им не ответили отказом. Вор предупредил о том, что собирается попросить, но не посвятил ни в какие подробности, как обычно. И теперь, глядя, как Мане закатывает глаза и шевелит губами, изрыгает тихие проклятия в адрес Сета и всего мироздания, он окончательно уверился. Должно быть, отец Мане персона не только крайне важная, но и крайне интересная. «Отсюда вы выйдете. Но то следствие не ваших просьб. Отнюдь. Просто времена нынче интересные. И в будущем, если надумаете просить тюремщика не запирать клетку, лучше это делать до того, как зайдете в камеру». Эдвин посмотрел на Сета, не находя ответных слов. Слов вообще было мало, с того самого момента, как он понял, куда их ведут. С Мане они встретились ни свет ни заря. Кто вообще мог додуматься устраивать аудиенцию в подобный час? Тогда он решил, что родитель девушки – человек крайне занятой, либо у него не все дома. Сет на эту догадку отреагировал странной улыбкой, явно не желая тратить время на объяснение. По улицам Эдвин шел, протирая глаза кулаком, отмечая несвойственную осени в этом году промозглость. Даже солнце светило как-то несмело, будто согласившись, наконец, что чересчур задержалась. И вот нелепость. Эдвин тут же заскучал по обжигающим касаниям светила. Жару он всегда любил больше, чем холод. Ежась и зевая, он вышагивал рядом с лисом и девушкой, а когда осознал, куда они направляются, протер глаза еще усерднее. Мане фыркнула, скорее нервно, чем от смеха. «Столичная обитель была... монументальна?» Неплохо сказано, но никакие слова не могли описать это архитектурное творение. По мере приближения казалось заполнившее собой весь небосвод. Шпили, нагромождение балконов и башен наползали друг на друга, словно здание не было построено, а выросло из земли, раздвинув окружение по сторонам. Камень был белым, местами ослепительно белым, вкрапления металлов и стекла ловили свет так, что вся структура мерцала посреди города. Воздушные мосты тянулись от башни к башне, как паутина между деревьями, а у самых оснований стен бледнели рельефы столь древние, что лица на них давно стерлись, оставив лишь намеки на замысел. Не здание, а воля, обреченная в камень. И чем ближе Эдвин подходил, тем сильнее ему казалось, что множество глаз наблюдает из обители за ним так же, как он за ней. Они миновали богатые кварталы, чем-то напоминающие верхний город Вествуда, но несоизмеримо более шикарные. Благоухающая поутру зелень и распустившиеся цветы окутали их нагромождением ароматов. В столь ранний час народу на улицах было немного, но те, кто прогуливался вокруг, исключая нескольких просто одетых слуг, заставили Эдвина потупиться и глядеть себе под ноги. То была иллюзия, умело созданная большими деньгами, но невозможно было сбежать от ощущения, что все эти высокородные, предельно важные персоны и определяют судьбу континента, просто вышагивая по украшенным улочкам. Наверное, они очень удивились бы, узнав, что на самом деле судьбами симфореи решили ворочить деревенский парень и потрепанный жизнью вор, вставший ради этого рано-рано утром. К счастью, Мане не повела их к главным воротам или к чему-то в этом духе, было бы уже чересчур. Каким образом въезжает в обитель сам владыка во время парадов, подобное знание Эдвин пока был не готов обрести. Предзамковая территория сама по размерам могла сравняться с небольшим городком. Девушка свернула с главных улиц чуть в сторону, они прошествовали сквозь горстку ворот и небольшой парк. Все ради того, чтобы оказаться подле неприметной дверцы, больше напоминающей черный вход не шибко богатой таверны. Задрав голову, Эдвин посмотрел на блестящие шпили, уносящиеся в небеса. Успел подумать, какой же длинный путь он проделал и как много еще осталось. Учитывая близость к столь важному месту, вокруг уже давно должны были суетиться стражники, но всех их как будто предусмотрительно выморили с их пути. Первый встречный оказался молчаливым слугой, который вежливо кивнул каждому из них, приоткрыл дверцу и провел троих визитеров по коридорам. Проходы и лестницы чередовались между собой, и если бы юноша захотел найти путь обратно, то не смог бы, от этого стало неуютно. Убранство становилось все краше, казалось, разные этажи соревнуются между собой в мягкости ковров и количестве украшений на стенах. Эдвин даже слегка прикрыл глаза, осознавая, что светильники в одном единственном коридоре за день потребуют рун на сумму куда большую, чем юноша когда-то получал за неделю труда. К счастью, напускная красота пошла на убыль, и все вновь вернулось к простому камню, гулким звуком, отмечавшему каждый их шаг. Ноги к тому моменту успели слегка задеревенеть от бесконечного подъема, но сопровождающий наконец остановился подле неприметной двери с облезлой металлической ручкой. Наверное, был в этом понятный только другим символизм и расчет. Вынудить гостей и правда потрудиться, желая получить аудиенцию. Эдвин не сомневался, что раз подъемный механизм имелся даже в башенке, которая теперь казалась ему не такой уж и высокой, то имелся он и тут. Суть была именно в достижении цели. Створка распахнулась, слуга вновь смолчав и просто кивнув, спешно удалился. На пороге их ждал мужчина примерно на полголовы ниже их сетом, одетый во все черное, отчего его лицо будто слегка подсвечивалось бьющими в стены лучами рассветного солнца. Внешность у него была простецкой и незапоминающейся. Таких мужиков в любой деревне с десяток на скамьях в таверне. Проводить время на солнце он явно не любил. Был бледен, глаза темнели на простом лице. Щеки и подбородок были чисто выбриты. Линия волос успела уползти с висков, брови были низко опущены, складки пролегли от носа к губам, что его старило. По прикидкам Эдвина, ему вряд ли было сильно больше 30, но в сумерках можно было бы дать и 40, и 50. Он окинул их сосредоточенным взглядом, будто желая запомнить лица, но Мане рванулась внутрь, вынудив его отступить. Рот мужчины при этом негодующе приоткрылся. Однако торговка цветами плевать на это хотела. Скользнула в помещение и уселась на полированной скамье по левую руку, закинув ногу на ногу. Ни приветствий, ни присущей ей болтовни. Весь вид девушки говорил о том, что будь ее воля, она бы сюда не пришла. А раз уж пришла, то ее часть работы сделана. Сцена свободна для выступлений. Сет и Эдвин вошли внутрь. Комната, в противовес увиденным ранее, была до крайности аскетично обставлена. Стол, хозяйский и гостевой стулья. Второй был отставлен в сторону. До скамьи по бокам. Никаких рунных ламп и светильников. Лишь одна единственная кособокая свечка. Окошко напротив двери сияло светом, очерчивая сидящую перед ними фигуру. «Гораций, присядьте». Встретивший их помедлил, но уселся у входа напротив Мане, не удостоив ее взглядом. Юноша вслед за лисом подошел ближе и нервно сглотнул. В противоположность Горацию, человек, ожидавший их визита, был запоминающимся, даже чересчур. Сгорбленная фигура, мужчина, обряженный в черную мантию. При желании Эдвин мог бы назвать его и стариком, но то было бы большое допущение. По прожитым годам он был явно не так уж стар, как, например, Парацельс, но на его лице будто отпечатались все невзгоды этого мира, которые он тащил на себе. Темные, с проседью волосы были зачесаны назад, парочка шрамов обрамляла лицо, подчеркивая его кривизну и карикатурность. Рот был искривлен, придавая гримасе налет усталости, но черные, слегка прищуренные глаза живо блестели и светились умом или даже мудростью с налетом хитринки. Заговори с таким и не знаешь, чего ожидать, искренности или предательства. С Мане у них был минимум общих черт, разве что волосы цвета вороного крыла. Эдвин внезапно понял, почему их привели именно сюда и почему Сет решил поступиться любой осторожностью, стремясь заручиться поддержкой этого человека. Окружающая их непрезентабельная имитация кабинета теперь представлялась ширмой, из-за которой этот сутулившийся человек раздавал указания, которые могут повлиять на судьбы других. Именно это им и требовалось. Юноша открыл рот, чтобы представиться, но тут же закрыл, не имея уверенности, что будет услышан. В отличие от него, лис явно хорошо понимал, кто сидит перед ним. Не просто отец Мане, а фигура несоизмеримо более важная. Жаль только, никакими подробностями он с Эдвином поделиться не удосужился, а потому юноша предоставил вору вести диалог и с содроганием приготовился слушать рассказ, который из уст любого другого человека мог показаться бредом сумасшедшего. «Безумие и мудрость — две стороны одной и той же сущности». Вор заговорил, не тратя времени на приветствие. «Вы знаете, кто мы». Человек в черной мантии слегка склонил голову и, прищурившись, посмотрел в правый от себя угол комнаты. Юноша услышал раздраженные ерзания. Под «мы» лис определенно подразумевал не себя самого и Эдвина, а нечто большее, то, к чему принадлежали они с Мане. «Знаю». Хозяин кабинета говорил почти шепотом, вкрадчиво, но голос его будто гремел, отдаваясь от голых стен. «Но давно не имел удовольствия пообщаться лично. Свидетелем глупости или смелости мы все стали. Здравого смысла. Про ваше взаимодействие с нашими в Аргенте мне известно». Старый вор отдельно выделил слово «нашими». «Информация в обмен на то, что кое-где на наши действия закрывают глаза. Мы пришли на тех же условиях. В этих четырех стенах условия предпочитаю диктовать я. Ну а прошу вас, продолжайте. Кое-что будет полезно обсудить, уверен, раз мы тут». Мане донесла это крайне доходчиво. «Одним своим появлением. Давненько не виделись, дорогая». Ответа не последовало. Мужчина скрепил руки в замок. Лис уверенно продолжил. «Именно так. Я тоже не бывал в обители. С давних лет. Еще больше прошло с нашей последней встречи». Брови приподнялись, шрам на лбу изогнулся. «Мы знакомы? Лишь косвенно. Были на одной войне». Сет хмыкнул. «И оказались на другой. Уверен, о приближающихся сюда войсках вы уже слышали. Эдвин пытался отследить хоть какую-то реакцию, но мужчина продолжал буравить вора взглядом. Тот удовлетворенно кивнул. «Слышал. Слишком уж просто удалось выбить эту встречу, нарушив все протоколы. Подчиненные Асветида успели как следует пошуметь. Почти у порога. Через сколько основная часть войска окажется у стен? День? Два?» «Что вам об этом известно?» «Мне? Не думаю, что больше, чем вы смогли получить через свои донесения. Мы...» — он затылком кивнул на Мане. «Зачастую получаем информацию чуть быстрее, но в данной ситуации это не имеет никакого значения. Полагаю, в замке тревога начала нарастать, как только дипломат перестал выходить на связь. Однако с проблемой Асветида вам придется справляться самим. Я лишь хочу подкинуть других забот, чтобы двум городам вообще было за что воевать». «Вы...» «Фародский кратер». Воцарилась тишина, даже Мане перестала ерзать и сопеть, осознав, что вор перешел к сути. «Выслушайте то, что я скажу, иначе солдаты двух армий будут убивать друг друга за клочок черной земли». И тут, завладев вниманием каждого из присутствующих в комнате, Сет рассказал все. Ладно, не все. На самом деле он ни словом не обмолвился о том, что привело их в Аргент и каким образом они вообще оказались на этом самом месте. Слишком уж много в рассказе было белых пятен, только дурак не понял бы, что огромную долю подробностей вор намеренно утаил. Хозяин кабинета явно дураком не был, но смолчал и не задал ни единого вопроса. Либо смирившись, что Лис готов делиться отнюдь не всем, либо, что более вероятно, рассчитывая вызнать остальное позже. Зато о произошедшем в библиотеке вор рассказал во всех подробностях. Накануне Лире пришлось принять тот факт, что некогда безопасное гнездышко придется покинуть. Сет описал обнаруженную в читальном зале парочку, последствия этой встречи, а также свои выводы. Надо отдать должное, мужчина за столом не дрогнул, даже когда повествование коснулось совсем уж безумных вещей. Например, упущенных церковью белоголовых со снятым ошейником. Когда Лис закончил рассказ, подведя к главной причине их визита, а именно количеству сил и ресурсов, которые могут потребоваться, чтобы повторно пресечь потенциальный катаклизм, человек в черной мантии задумчиво протянул. «Вот значит как». Понять, считает ли он вора полным безумцем, верит ему, а может, раздумывает, не бросить ли в темницу, из этих слов было абсолютно невозможно. Эдвин подумал, что же этот человек должен был повидать на своем веку, чтобы ответить на подобные новости столь сухо. Будто они пришли с вестью, что любимая забегаловка подле столичных стен закрывается, а не угроза уничтожения нависла над огромной частью города. «Удивительно, как много всего может произойти за столь короткий срок». Мужчина откинулся на спинку стула, тот жалобно скрипнул. «Не раз и не два наши люди приносили мне дурные вести, которые невозможно было бы добыть никаким другим способом. Но дурные — не то слово. Любая информация — это ключ, который открывает двери к новым возможностям. И, пользуясь подвернувшейся возможностью, я задам вопрос. Знакомо ли вам имя Бернал Эбхарт?» Озноб прошел по телу Эдвина. Он повернулся к вору, тут же сообразив, что этим движением сказал больше, чем мог бы ртом. Человек за столом удовлетворенно кивнул, тоже переведя взгляд на Лиса, который будто разом постарел лет на 10. «Можете не отвечать. Да, порой молчание говорит лучше любых слов. Ваши братья всегда строили из себя тех, кто наблюдает со стороны, руководствуясь лишь своими интересами. Но вот вы здесь. Это значит лишь одно. Наши интересы, по всей видимости, пересеклись. Вы, этот юноша, который, отмечу, не говоря ни слова, разглагольствует громче, чем самый закоренелый болтун, явились ко мне не для того, чтобы поделиться информацией. На деле вы пришли за гарантиями, поддержкой, успокоением собственной совести, в конце концов. Удивительно, что порой она способна прорезаться в самый неподходящий момент». Губы мужчины изогнулись в ухмылке, шрам побелел. «Я хочу знать, что угрожает моей стране, а потому предлагаю поговорить на чистоту». «В обмен на гарантии и поддержку?» «Возможно», — Вор замер, будто раздумывал, не нырнуть ли ему сквозь небытие прямо в окно напротив. И пропади оно все пропадом. Затем внезапно хмыкнул. «Возможно. Интересно. Для начала я попрошу только об одной гарантии. Об обещании, если хотите. Удивите меня. Хочу услышать от главы тайной службы, что независимо от того, что прозвучит в этих стенах, мы выйдем отсюда невредимыми, руководствуясь собственной волей в принятии решений, и никто не будет нам препятствовать». Гораций нервно завозился за их спинами. Человек в черной мантии устало оперся на стол. В этих местах явно не привыкли раздавать подобные обещания. Молчание затянулось. «Много просите», — Лис пожал плечами. «До настоящих просьб мы еще дойдем. А учитывая все сказанное, поболтаем на этих условиях. Болтовней обмениваются на других этажах». Так называемый глава тайной службы покрутил пальцем в воздухе. «Я здесь занимаюсь тем, что слежу, как бы эта болтовня не свела страну в могилу. Не в моих привычках оценивать чужое старание, но ощущение такое, будто она уже давненько присыпана землей. На одно усилие приходится пара горстей свежего грунта, а где-то совсем близко притаился еще десяток гробовщиков, которые закопают этот мир окончательно. Выглядят так, что мы вам вновь оказались нужны больше, чем вы нам». Мане за спиной шумно выпустила воздух через нос. Эдвин понял, что еще немного и разговор, который должен был стать надеждой на спасение для многих, перерастет в обычный обмен уколами и ничего не значащими обещаниями. А потому, наконец, подал голос. «Страной мне заведовать не приходилось и никогда не придется». «На твоем месте я бы радовался этому, мальчик. Ты бы не справился. Впрочем, никогда не будет лишним стремиться к вершине». Человек в мантии уставился на него, будто не верил, что юноша вообще способен говорить. Эдвин откашлялся, попутно пытаясь заглушить шепот в своей голове. «Но я тоже мерил свое благополучие местом, где родился. Зачем думать о мире вокруг, пока в твоем доме гнилые стены? Вот только увлекшись латанием дыр, можно и не заметить, что снаружи ничего не осталось». «Для родившегося в гнилом доме вы, юноши, довольно бойко рассуждаете о вещах, не подвластных умам, куда более гибким. Верно ли я понял, что благополучие страны ничтожно на фоне того, о чем вы хотите мне сообщить?» Эдвин запнулся, не зная, что на это ответить, но поддержка пришла, откуда он не ждал, из-за спины. «Обойдемся без витиеватой болтовни, согласны? Я насчет остального». Мане повернулась к Морну и отчеканила слова. «Стоит им довериться». Вместо ответа хозяин кабинета вытащил из кармана мандарин, будто внезапно проголодался, посмотрел на него, нахмурив брови, впился ногтями в кожицу, тихо сказал: «Пусть так. А затем мы определимся. Возможно, дыры в доме придется латать вам, а не мне». В голосе Сета сквозила ирония. «А когда было иначе? Могу заверить, еще немного, и Вильгельм окажется владыкой грязи среди гребаного ничего». «Это угроза?» «Ничуть. С угрозами я завязал очень давно. Осталась лишь необходимость». Эдвин прислушался к нервной возне за спиной. И в тот же момент солнце скрылось за облаками, комната погрузилась в сумрак. Человек за столом больше не был окутанный светлым контуром фигурой. Юноша смог сполна разглядеть каждую морщинку на лице собеседника. «Владыка грязи, говорите. А касаемо... отсюда вы выйдете. Но то следствие не ваших просьб, отнюдь. Просто времена нынче интересные. И в будущем, если надумаете просить тюремщика не запирать клетку, лучше это делать до того, как зайдете в камеру». Эдвин посмотрел на Лиса. Карие глаза вора блестели решимостью, потерянной в какой-то момент, но вновь обретенной. Юноша глубоко вздохнул, будто перед прыжком в воду, и тут раздался стук в дверь. Мужчина за их спиной тут же поднялся на ноги, подошел к двери и снова открыл ее. Кто стоит на пороге, Эдвин не разглядел. Услышал только, как визитер отчитался. «Срочная доставка!» Послышался звук удаляющихся шагов. Гораций обернулся к ним, держа в руках небольшой деревянный ящик. Захлопнулась дверь, чуть более злобно, чем того требовали обстоятельства. Пересек комнату, водрузил посылку на стол. Отец Мане с интересом оглядел ящик, отложив уже наполовину очищенный мандарин в сторону. Со своего места Эдвин разглядел, что половинка фрукта, с которой мужчина еще не успел разделаться, успела как следует протухнуть, покрывшись налетом плесени. Юноша воздержался от того, чтобы утереть пот со лба. Слишком уж странно это было. Несмотря на внешний вид кабинета, этот человек уж точно мог позволить себе питаться получше. «Подсобите». Гораций резко кивнул, выудил на свет маленький ножик, воткнул его в щель под крышкой и хорошенько надавил. Дерево протестующе затрещало. Стол закачался, испорченный плод слетел на пол, став еще менее пригодным, хоть для чего бы то ни было. Эдвин чуть подался вперед, селись заглянуть внутрь ящика. Глава тайной службы задумчиво покопался внутри, с характерным звоном выудил на свет бутылку красного вина. Эдвин почти физически ощутил, как изменились настроения в комнате. Глава тайной службы цепкими пальцами сжимал бутылку и смотрел на нее с таким интересом, будто был закоренелым пьяницей, мечтающим распечатать пробку и приложиться к горлышку. Гораций определенно пребывал в замешательстве. Лицо его искривилось так, словно мужчина чувствовал себя не в своей тарелке. Вор буравил взглядом разыгравшуюся перед ними сцену. Спокойно, но слегка нахмурив брови, явно понимая побольше некоторых. В тот же момент комната вновь осветилась светом, но не солнечным. Просто небо за окном рассекла вспышка молнии. Эдвин вздрогнул. Лето выдалось долгим и жарким. Он уже успел забыть, что это такое. Чувствовать кожей промозглый холод, уворачиваться от потоков ветра, сжаться вечерами к огню. Тяжелые капли застучали по стеклу. По чуть-чуть, а потом все чаще и сильнее. Как наивен он был в первые деньки, когда надеялся вернуться домой к осени. Вот она, наконец, вступила в свои права. А дом теперь далеко как никогда. Эдвин встретился взглядом с Горацием. Мужчина пошарил по комнате глазами и тут же отвернулся, будто увидел совсем не то, что хотел. С момента их прибытия в кабинет он весь как-то сжался, испытывая явный дискомфорт от чужого присутствия. А быть может, причиной был рассказ Сета, ведь не каждый день кто-то сообщает, что с белоголовых научились снимать ошейники. Интересно, что будет, если они все же поделятся с этими людьми новостью, что само мироздание под угрозой? Гораций суетливо нагнулся, подобрал плод, замер, явно недоумевая, с чего кому-то вообще может вздумать носить с собой подобное. В тот же момент глава тайной службы улыбнулся. Не ухмыльнулся, как все разы до этого, а хищно растянул губы в стороны, что выглядело, честно сказать, пугающе. После чего поставил емкость на стол, выудил на свет еще три бутылки, отряхнул с них солому, выставил их все в ряд. Внимательно оглядел винное войско. Бутылки были одинаково пузатыми, с голубенькой печатью у горлышка. Прошло не меньше минуты. Затем, сощурив глаза, он тыкнул в одну из них пальцем. Вновь обратился к Горацию. «Прошу вас». Мужчина, Эдвин так и не понял, слугой ли он был или кем-то большим, встрепенулся, отвлекся от созерцания мандарина. Вернул его на стол и ухватился за указанную емкость. Запыхтел над горлышком. Все манипуляции заняли у него меньше минуты. Вместо процесса Эдвину пришлось созерцать его сгорбленную спину, старательно отводя глаза от лица главы тайной службы, которое все еще было искажено хищной улыбкой. Раздался хруст, потом треск, Гораций поставил перед главой тайной службы уже открытую бутылку. Эдвин подумал было, что дегустация будет произведена немедленно, но тут же поперхнулся собственной догадкой. Когда хозяин кабинета взял бутыль, вытянул руку в сторону и перевернул ее, даже не удосужившись подставить под напиток хоть что-нибудь. Жидкость выплеснулась из горлышка, каменный пол окрасился красным, брызги летели во все стороны. Лужа становилась все больше, тонкие струйки растекались во все стороны. Одна из них почти добралась до ботинок Эдвина. Если не поднимать головы, можно подумать, что рядом только что случилось зверское убийство. Разве что аромат был не характерным металлическим, а таким, что сразу становилось ясно. На смарку было потрачено неплохое, наверное, вино. На середине процесса хозяин кабинета подставил под струю вторую руку, изогнувшись на своем стуле так, что было больно смотреть. Его определенно ничуть не заботило не растекшаяся у стола лужа, не то что вином как следует пропитался край широкого рукава мантии. Наконец он сжал кулак, стряхнул красные капли на стену. Поставил уже почти пустую бутылку обратно в ряд. Эдвин увидел, что мужчина держит в руках сверток размером с полмизинца или нечто подобное. Глава тайной службы дополнительно вытер руки о мантию, чтобы не намочить и не повредить донесение. Впился ногтями в добычу. А затем, справившись с защитной упаковкой, аккуратно развернул неоднократно сложенный и списанный листок. Был он не очень большим, с пару ладоней размером. Строчки были выведены подчерком витиеватым и теснились одна над другой. Со своего места Эдвин не смог бы прочитать ни слова, настолько малы были буквы. Зато мужчина, напротив, погрузился в чтение, полностью игнорируя всех остальных в кабинете. Грамотой он явно владел отменно, читал быстро и не испытывал никаких проблем с разбором почерка. Эдвин и глазом не успел моргнуть, как мужчина перевернул записку и начал вникать в текст на обороте, после чего повторил всю процедуру еще чуть медленнее, будто запоминал детали и конкретные моменты. Юноша понял, что сгорает от любопытства. Ничего подобного ему в жизни наблюдать не приходилось, от всего процесса веяло торжественной важностью. Обычно же люди не получают записки, спрятанные в бутылке с вином, ведь так? После чего глава тайной службы внезапно повозился в складках мантии, выудил какой-то мелкий предмет. В сумерках кабинета Эдвин не смог разглядеть, что это было. Но мгновение спустя глаза его полезли на лоб. Казалось, мужчина прищелкнул пальцами, и в руке его загорелся белый огонек. Юноша подавил порыв сделать шаг назад, вместо этого покосился на Сета, который, если и был впечатлен подобным волшебством, то никак не выказал этого. Записка, судя по всему, проделавшая долгий путь, за несколько взмахов ресниц сгорела дотла, обратив послание в пепел. Огонек погас, глава тайной службы деловито сложил руки в замок и вновь удостоил вниманием гостей. «Сегодня день новостей, тех самых, что заставляют страдальчески морщиться, но на самом деле открывают новые двери». Ему никто не ответил, молчание затянулось. Внезапно мужчина посмотрел Эдвину прямо в глаза, а может, куда-то глубже. «Как ваше имя, юноша?» Он помедлил, но все же ответил честно, подивившись тому, как хрипло звучит голос. «Эдвин, вы, молодой человек, не врете, я вижу. В качестве ответной любезности. Меня зовут Морн. Обойдемся без полной формы. В любом случае, насколько известно, за спиной меня именуют совсем иначе». Он одернул влажный рукав мантии. «Как же?» Не то чтобы Эдвина это заботило, просто задать вопрос казалось правильным. Определенно, у этого человека было много имен. Выбирай любое. «Не суть важно», — Морн перевел взгляд левее. «А вы, стало быть, человек, который даже спустя годы отзывается на свое армейское прозвище. Лис». Воцарилась тишина. Гораций, то ли устав стоять, то ли почувствовав себя неуютно под перекрестием взглядов, вновь уселся на скамью. Мане подала голос. «Если что, это не я рассказала. Он, как всегда, в курсе всего на свете. Старый лис, ты знал, куда идешь. К слову, теперь его именуют так, потому что он старичок, верно?» Глава тайной службы покачал головой. «Я не пускаю в этот кабинет всех подряд. Даже если об этом просит моя... Это юная леди, причем крайне настойчива. Хотите вы того или нет, господин лис? Слава о ваших подвигах разошлась далеко за пределы узкого круга людей, в котором все мы существуем. Так себе подспорье при ваших-то талантах, верно? И учитывая деятельность, на которую меня зачастую просят закрыть глаза, пусть так, ко всему можно привыкнуть, было бы желание». Но сопоставить ваше появление в кабинете со столь громким именем было несложно. Особенно учитывая то, что вы рассказали, и события последних недель. Зато вы, молодой человек, чистый лист. Эдвин вздрогнул. Вы впутались во все происходящее недавно. Или же вас впутали, как посмотреть. Я вижу это в ваших глазах, ваших жестах и ваших словах. Вы еще не успели погрузиться в трясину с головой, но еще чуть-чуть, и выбраться уже не получится. И на то должна быть веская причина. А потому очень интересно, как вы оказались втянуты во всю эту заварушку, которая началась на Востоке и протянулась через весь континент. Сет как-то весь подобрался. Эта поза была Эдвину хорошо знакома, и он едва удержался от того, чтобы положить руку лису на плечо. Иначе все могло закончиться катастрофой. Мане, уловив повисшее в комнате настроение, слегка кашлянула. Морн покачал головой. «Расслабьтесь. Ваше присутствие в этом кабинете стало важным кусочком мозаики. Об изъятии некого имущества у владычицы Велистеран мне известно уже много недель, но никаких подробностей раздобыть не удалось, что, поверьте, случается редко. Стоило догадаться. Вы, господин Лис, явно преуспели в своем мастерстве. Сколько сил было потрачено на то, чтобы разузнать подробности о восточной краже? И ничего». Гораций издал булькающий звук. «А потом вы появляетесь у меня на пороге. Тут не сложил бы два и два только страдающий скудоумием. Вор, ставший легендой в определенных кругах, внезапно решает заявиться прямиком в столичную обитель и поделиться со мной сведениями, которые могут погрузить в небытие весь континент и вверенную мне страну. Стало быть, молодой человек не соврал. Это лишь часть всего происходящего. А в столицу вас привело нечто не менее важное. И связано это, без сомнений, с вашей деятельностью в Теодоре». Морн сделал небольшую паузу, словно ожидая услышать возражения. Их не последовало. «Бернал шел за вами по пятам, я так полагаю. Велистеран всегда была прелестна в своей нелюбви к столице, при этом ни капли не чураясь использовать предоставленные ресурсы. Поначалу я удивлялся, с чего вдруг она возложила это бремя на гвардейца, пусть одного из самых верных и исполнительных в истории корпуса. И не только». Эдвин вспомнил искаженное болью лицо Далии, которая смогла подобраться к ним куда ближе, чем Бернал со своими гвардейцами. Но озвучивать свои мысли не стал. «При чем тут он?» Сет посмотрел на их собеседника из-под лобья. «Генерал был единственной ниточкой. Мы пытались отследить его через весь континент, чтобы, скажем так, разжиться информацией, и неважно, сколько времени он провел на Востоке. Любой гвардеец отчитывается перед столицей. Я очень не люблю пребывать в неведении о чем-либо, вы понимаете? К великому моему сожалению, найти горстку гвардейцев в Срединных землях — задача нетривиальная». «К великой радости. Уверена, они хотели перехватить их и загробастать то, зачем Бернала послали, даже не зная, зачем гоняются. Так, просто, на всякий случай». Мане причмокнула губами. Рот Морна скривился пуще прежнего. «Благодарю за уточнение. В любом случае, судьба любит подшутить над тем, кто строит много планов. Можно потратить кучу времени и сил на поиски чего-либо, а потом это просто подкидывает тебе на блюдечки. Вы сами пришли ко мне. Господин Лис, не хмурьтесь. Я помню, что обещал чуть ранее. А что касается Бернала, мы обнаружили его слишком поздно». «Поздно? Что вы имеете в виду?» «Генерал вновь возник в поле моего зрения совсем недавно, уже после прибытия в столичные земли. Не так близко, как вы, но ближе, чем можно было бы подумать. Если он продолжал погоню, то должен был последовать за вами прямиком в Аргент. По какой-то причине он этого не сделал. Мне доложили, что группа гвардейцев, сделав небольшой круг, осела в ближайшем к столице небольшом поселении, возможно, ожидая чего-то». Мане на скамье тоном прилежной ученицы уточнила. «Ближайшее к Аргенту поселение? Это же...» «Иммар. Чуть южнее от главного тракта. Все верно». В этот раз Морн не ухмыльнулся. «Тот самый, который по удивительному стечению обстоятельств недавно обратился в пепел».